1.08. Народная республика Боулдер. 13 сентября, понедельник. Ряд неподвижных гигантских ветряков шел по всей длине континентального водораздела. Американский континентальный водораздел – условная линия на американском континенте, к западу от которой находится бассейн Тихого океана, а к востоку – бассейны Атлантического и Северного Ледовитого океанов. От Вайоминга на севере за Пайкс-Пиком на 160 миль к югу. Этот ряд заброшенных ветряков представлялся Никуботому обветшавшим некрашенным чистоколом, каждая отдельная штакетина которого поднималась в колорадское небо почти на 400 футов. Чистоколом или, может быть, клеткой. Мальчишка и Ник любил смотреть на высокие пики, на подпирающие небо заснеженные вершины, но за последние десятилетия он отучил себя глядеть на запад. По оценкам некоторых ученых, озеленение энергетической системы Америки с помощью ветряков привело к гибели более чем 4 миллиардов перелетных и ночных птиц. Ник всегда представлял себе огромные груды птичьих тел у основания облупившихся ржавеющих генераторов, во времена, когда те еще работали. Ветряки никогда не вырабатывали достаточной энергии, чтобы окупить расходы на свое обслуживание и содержание, и сеть кабелей, проложенных по снежным полям и скалистым отрогам высоких гор, напоминала Нику варикозные вены на серой коже ног умирающего старика. Приказавший долго жить Евросоюз забросил все свои экономически нецелесообразные ветрогенераторы, а Соединенные Штаты с их непрактичной новой администрацией тратили остатки средств на поддержание зеленой энергетики. Народная республика Боулдер покупала электричество, вырабатываемое одним из производимых массово ВТГО реакторов, высокотемпературных с газовым охлаждением, что стояли на равнинах к западу от Шайена, штат Вайоминг. Но официально власти города-республики продолжали утверждать, что придерживаются зеленых технологий. Будь у Ника выбор, он не поехал бы в Народную республику на встречу с одним из тех, у кого брал интервью Кейга, с Дереком Дином. Будь у Ника выбор, он вернулся бы к себе на Черри Крик и несколько часов флешбэчил бы на свои разговоры с Дарой тогда, когда Оза начали только допрашивать. Возможно, он упустил что-то из сказанного ею, что-то способное объяснить. Выбора у него не было. За рулем сидел Сата, который настаивал на этой встрече. Более того, на заднем сиденье лежал запас флешбека для Ника, но Сата сказал, что отдаст ампулы только после этого идиотского, бессмысленного разговора Ника с Дереком. И потому Ник молча сидел в машине, ошеломленный известием Дэнни Оза о том, что Дара присутствовала при интервью, которое брал Кейго. Он смотрел, как приближается белый чистокол горделивого некогда континентального водораздела. У таможенного въезда стояла очередь из машин, ехавших на северо-запад по 36-му хайвею в Народную Республику. Минут на 40. «У вас есть с собой физический паспорт, Боттом-сан?» – спросил Сата. Ник кивнул. Сата направил бронированную «Хонду» на пустую, крайне левую полосу для дипломатических машин, показал две черные «Никака» и старые бумажные паспорта. НРБ все еще требовало их. Остальные досмотровые пункты они миновали за полминуты. В Колорадо отношение к НРБ было разным, от односторонней любви и односторонней ненависти до взаимной любви и взаимной же ненависти. Отец Ника относился к ней сурово. Как бывший патрульный, он постоянно ворчал, утверждая, что в 60-е годы Боулдер и его университет стали одним из главных в стране рассадников наркотиков, секса, спортивных игр и полнейшего отрицания всякой власти. При условии, что родители продолжают оплачивать твои счета и обучение. Он любил напоминать сыну, что эти среднеконтинентальные заложники лета любви вырастали, старели, не состригая своих поседевших косичек, крысиных хвостиков, по определению старика, и издавали законы. За два десятилетия до рождения Ника муниципальные чиновники Боулдера с поседевшими крысиными хвостиками издали драконовские законы, ограничивающие рост города. Это почти немедленно привело к удвоению, потом утроению и учетверению цен на жилье и вымело из Боулдера подлинный средний класс. Не прошло и 15 лет, как, по словам полицейского Боттома, город стали населять сплошь самодовольные любители спокойной жизни, богатые наследники с крысиными хвостиками и завшивившие бродяги. В 1980-е Боулдер, опираясь на антирейгановские и антимилитаристские низы, по зрелом размышлении объявил себя зоной, свободной от ядерного оружия. Благодаря этому, как объяснял отец Ника, за все прошедшее время ни один авианосец, ни одна субмарина с ядерным оружием на борту не пришвартовались у берегов Боулдера. В 1990-е годы тот же самый муниципалитет, мужчины с крысиными хвостиками и женщины с короткой, строгой, на манер преподавательниц физкультуры, стрижкой, еще больше посидели, но лица остались почти теми же, уверял отец. Трудился несколько месяцев, подготавливая отмену понятия «домашние животные». Прежние владельцы кошек и собачек объявлялись попечителями. Одна только выдача новых разрешений обошлась в целое состояние, в старых долларах. А еще в 1990-е Ник Боттом тогда учился в классе в третьем. Полиция, окружной прокурор и другие представители власти так неумело провели расследование убийства 6-летней девочки по имени Джон Беннет Рэмзи, совершенного в ее доме на Рождество, что почти все городские чиновники, связанные с расследованием, потеряли работу. Отец Ника был поражен почти полной беспомощностью следствия. Позднее он говорил подросшему сыну, что, как показало это дело, город с почти 200-тысячным населением определенно не был готов к крутым переменам. Когда четверть века спустя его случайно раскрыл независимый следователь, почти все тогдашние городские правители, подозреваемые и члены семьи уже отошли в иной мир, то оно оказалось простым и очевидным, каким было и в день обнаружения тела. Ник жалел, что отец не дожил до раскрытия преступления. Пожалуй, старик оценил бы иронию. В 21 веке болдерские власти, будучи не в силах сдержаться, все время совали нос в дела, не касавшиеся города средних размеров. Выступали в поддержку никарагуанских коммунистических повстанцев, официально выказывали свое несогласие с воинами в Ираке, Афганистане и прочих местах, отказались применять законы против употребления марихуаны и других наркотиков, давали убежище нелегальным мигрантам из Мексики, объявив их политическими беженцами, хотя жилья для низкооплачиваемых мексиканцев не было, а потому, публично предоставив убежище, их потихоньку выдворяли за пределы города. И, наконец, официально заявили, что город Болдер не будет сотрудничать ни с одним республиканским президентом США. Ник, конечно, знал, что его отец был несправедлив к Болдеру, даже до того, как город вслед за Техасом провозгласил себя независимой республикой. Несмотря на сидеющие крысиные хвостики, большинство их носителей все равно скончались, он когда-то был процветающим научным центром. Колорадский университет в Болдере имел великолепный исследовательский центр и числился среди немногих университетов в мире, где студенты сами управляли орбитальными спутниками. С этим было покончено, когда японцы, русские, китайцы, индийцы, саудиты, новый халифат и бразильцы обогнали Америку в космических и спутниковых технологиях. Возведенное Бэй Юймином близ Флатиронов в 1960 году прекрасное модернистское здание из стекла и песчаника, Флатироны – горное образование около города Болдер. Единственное сооружение, которое разрешили строить в зеленом поясе, предназначалось для Национального центра атмосферных исследований. После выявления фальсификаций и полностью ложных сведений в исследованиях по антропогенной угрозе, десятки ученых признались в нарушениях лишь когда в эту черную дыру уже вылетели сотни миллиардов долларов и евро, разгорелись новые скандалы, которые привели к краху всемирной сети торговли углеводородами. А этот крах приблизил день, когда настал трындец, и привел к урезанию бюджета НЦАИ на 85%. Новая штаб-квартира центра в Омахе, штат Небраска, выглядела куда скромнее. Прежде в Болдере располагалось Национальное бюро стандартов, которое в течение десятилетий притягивало в город ученых мирового уровня. И здание НЦАИ, высоко в зеленом поясе, и комплекс бюро стандартов находились теперь в аренде у Наробского института и его школы внетелесной надличностной мудрости имени Ринпоче. Чогьям Трунгпа Ринпоче, 1940-1987. Буддийский учитель, основатель университета Наропы. «Мой старик не дожил до лучших времен Болдера», — думал Ник, когда они приближались к городу у подножия гор. Потому что только после «Дыкни туда», дня, когда настал трындец, Народная Республика Болдер показала себя во всей красе. Ограды, минные поля, вооруженные патрули и таможенные посты располагались вдоль самого высокого горного хребта, в 3 милях к юго-востоку от Болдера. За этим последним высоким гребнем, по мере спуска в долину, красота города и окрестностей становилась все очевиднее. Цвет листвы на деревьях делался другим. Предгорье у гигантских песчаниковых утесов, флатиронов, густо поросли зелеными соснами. Высокие пики и треклятые ветряки исчезали из виду во время спуска к городу. Воздух здесь был прозрачнее и свежее, чем 150 лет назад. Автомобили и вообще транспорт с механическими двигателями в Болдере находился под запретом. Даже полицейские и пожарные машины были на педальной тяге. Сата направили к одному из подземных паркингов, который тянулся на 2 мили вдоль идущей с востока на запад Тейбл Меса Роуд. Парковка стоила дорого. Каждое место находилось во взрывобезопасной ячейке, и это после проезда через 2 портала MP-сканеров. С парковки в Болдер можно было двигаться пешком. Но поскольку площадь 200-тысячного города составляла почти 28 квадратных миль, большинство приезжих предпочитали арендовать у города Сигвей, либо, что обходилось куда дешевле, велосипед, тележку с рикшей, веломобиль или велорикшу. Каждый раз, попадая в Народную Республику, Ник думал, как посмеялся бы его отец над городом, где отстаивают достоинство собак и кошек, называя их домашними животными, но при этом превратили людей, главным образом иммигрантов из ветхих бараков, в тягловую силу. Сата и Ник выбрали двухместную тележку с двумя рикшами-малайцами на велосипедах. Проехать предстояло мили три. Ник попытался расслабиться, пока рикши крутили педали по Тейбл-Меса, потом по Продвею, потом около полумили на запад, по Бейслайн, Чатоква-парку. Парк был создан по образцу первого нью-йоркского в 1898 году, в то десятилетие, когда набрало силу движение Чатоква. Просветительское движение, имевшее целью обучение взрослых граждан. Идея эта возникла в 1874 году в Чатокве, штат Нью-Йорк, а впоследствии распространилась по всей стране. Болдерский парк основали техасцы, которые хотели видеть в нем коттеджи, столовую, а также большое строение для проведения лекций и концертов. Одним словом, им требовалось место, где можно скрыться от летней техасской жары. Когда Марк Твен потерял состояние, неудачно вложившись в шрифтонаборную машину, и накануне своего 60-летия отправился снова в лекционное турне, то в основном ограничился структурой Чатоква по всей стране. Большинство летних Чатокв представляли собой палаточные городки, но немногие, такие как в Болдере, могли похвастаться постоянным жильем и большими зданиями для лекций и курсов по общеобразовательным, религиозным и культурным темам. Парк примостился над Болдером на травянистом уступе, примыкавшем к зеленому поясу с его паутиной туристических тропок. Когда Ник приезжал в Болдер с родителями, он был еще слишком мал, чтобы ходить по этим тропкам. Те оставались излюбленным местом прогулок горожан, невзирая на снайперов и львов, восстановившаяся в горах популяция хищников несколько сократила число любителей пешего хождения. Справа от Ника и Сата, за Кэньон Роуд, на краю жилого района возвышался минарет мечети Масджид Аль-Аль-Хадид. Запрет на возведение построек выше 5 этажей издали в городе более 60 лет назад, но муниципалитет решил нарушить его ради минарета, высота которого в 3 раза превышала ранее позволенную. Местные мусульмане и новый халифат одобрили это, оказав Болдеру крупное финансовое вспоможение и потребовав от властей изгнать всех евреев, проживающих в пределах города. Городской совет принял просьбу к рассмотрению. Ник видел редакционные статьи в онлайновом Boulder Daily Camera на ту тему, что в Болдере все равно мало евреев и город ничего не потеряет, выполнив пожелания мусульман. Город уже сделал исключение для болдерских мусульман. Их доля в населении выросла до 15%, и дальнейший приток приверженцев ислама поощрялся властями. В случае уголовного преследования их судили не по законам Колорадо, а по закону шариата. Сата прервала размышления Ника. «Хорошо, что дипломатический статус советника позволяет нам оставить при себе оружие», — Ник хмыкнул. «Вы ведь не взяли с собой дополнительную обойму, Боттом-сан», — вполголоса сказал Сата. «Мой отец учил меня, если 15 недостаточно, то проку от еще 15 или 30 будет мало», – отрезал Ник. Сата кивнул. «Верно, но этих меринов от Го-Моторс трудно убить, а в Болдер брать оружие не нужно. Это самый спокойный город в Колорадо». «Один из самых спокойных», – согласился Ник. «Все так, если не считать колоссального роста убийств в защиту чести семьи и побивания камнями геев и лесбиянок». Рикши или веломобили встречались на улицах нечасто, а вот одетых в спандексовые костюмы и тяжелые шлемы людей на легчайших велосипедах ценой более миллиона новых долларов было полно. Еще повсюду встречались бегуны, сотни, тысячи бегунов, многие в пропотевших спандексовых костюмах, другие почти или совсем голые. «Похоже, у жителей Народной Республики все в порядке со здоровьем», – заметил Сата. «Со скромностью нет, а со здоровьем все в порядке». «О да», – сказал Ник, – «вы слышали выражение «нацисты тела»? В Народной Республике полно нацистов тела». Сата фыркнул, вероятно, изображая смешок. «Нацисты тела», – повторил он. «Нет, не слышал, но сказано метко». Бегуны трусцой обгоняли их тележку слева и справа, работая кулаками и предплечьями. Их рассеянные взгляды были устремлены к далекой, но достижимой цели – физическому бессмертию. Приблизившись к подножию горы Флэгстафф, рикши свернули налево в просторы Чатоквы с ее широкими аллеями и множеством деревьев. Выше по склону над столовой искусств и ремесел и другими сооружениями виднелся громадный конференц-зал. Когда Сата расплатился с двумя рикшами, Ник спросил, «Что вы знаете об этом месте? Не о Чатокве, а о Наробском институте, который арендует эти помещения большую часть года». Громадный японец пожал плечами. «Только то, что мне выдал телефон, Боттом-сан. Университет был основан в 1974 году тибетским тулку, Чогьямом Трунгпой Ринпоче». «Лама высокого ранга. Одним из тулку является Далай-лама». «Наропа – имя буддийского мудреца из Индии, жившего в 11 столетии. Университет получил официальную аккредитацию в конце 80-х годов прошлого века, но в отличие от большинства религиозных университетов вашей страны, Не стал дистанцироваться от материнской буддистской организации. Кажется, это Шамбала Интернешнл. «А вы буддист, Сата?» – спросил Ник. Сата молча уставился на него. Надолго. Ник уже устал наблюдать себя в его солнцезащитных очках. Наконец Сата заговорил. «Кажется, здание администрации здесь. Нужно поспешить, иначе мы опоздаем на наш разговор с мистером Дином». «Наш разговор? Мне интересно, что скажет этот джентльмен», – ответил Сата. «Но вы, как следователь, конечно, можете задавать любые вопросы Боттом-сан». «Шли бы вы в жопу», – сказал Ник, но от суки воздержался. Они ускорили шаг. Ник слышал, что большой каркасный конференц-зал Четоквы по размерам не больше крупного сарая вот уже полтора века заслуживал похвалы исполнителей за выдающиеся акустические свойства. Когда Ник приходил сюда маленьким с родителями, чтобы посмотреть и послушать чудо 20 века Бобби Макферрина, Четоква наконец-то залатала крышу. Раньше зрители, подняв голову сквозь прорехи в кровле, могли видеть луну и звезды. Но даже и Ник сквозь щели между древними досками стен еще наблюдал деревья и небо. Теперь наробское руководство перестроило стены, и увидеть что-нибудь сквозь них стало невозможно. Сцена конференц-зала сохранилась, но остальное пространство переоборудовали для зимнего использования. Древние, жесткие, как камень, складные сиденья убрали, а на полу установили помосты, восполняя неровности. На одном помосте помещались десятки удобных кроватей. У каждой из них виднелись дорогущие приборы, чтобы замерять пульс и давление, чертить электроэнцефалограмму и различные кривые, характеризующие сон. Мужчины и женщины, иногда понять, кто есть кто, было трудно, все брили головы, в оранжевых мантиях наблюдали за показаниями приборов. Ник прикинул, кроватей было не меньше 1000. Он сразу же понял назначение этого места, бесконечно более чистый вариант флэш-пещеры Микки Гросвина. Флэшбэкеры, желавшие подольше оставаться под воздействием наркотика, находились здесь под присмотром и могли не опасаться за свои вещи. Кроме того, за их состоянием непрерывно наблюдали, чтобы мышцы не атрофировались от долгого сна, а пищеварительная система, получавшая лишь внутривенные вливания через капельницу, не вышла из строя. Если в пещере Микки один работник приходился где-то на 300 клиентов, то в наропе за каждым бесчувственным телом следил как минимум один эксперт. Сопровождающий оставил их, и Ник мог свободно высказать Сато свои мысли. Вот на этом наропа сделала огромные деньги за последние десятилетия. Кто-то в совете директоров решил, что буддийская цель присутствовать в данном мгновении подразумевает, что надо заново пережить это мгновение. Все мгновения. Студенты занимаются здесь в НЦАИ и в здании бывшего бюро стандартов, думаю, всего их в Болдере 1015. Они погружены в так называемую внутреннюю работу, основанную на учении Ваджраяны об обнаружении и применении внутренних эзотерических энергий, прошептал Сато. Одно из направлений буддизма, возникшее в 5 веке нашей эры. «Вам виднее», — сказал Ник. «На измерителе КФ стрелка уже зашкаливает». «КФ? Что это такое, Боттом-сан?» «Коэффициент фуфла». «А-а». «Наробский институт также занимается вашей чайной церемонией, всякими псевдохристианскими лабиринтами, икебаной, целебными кристаллами, выходом астрального тела, друидическими ритуалами, церемониями викки». «Викка — неоязыческая религия». «У вас, Сато-сан, это называется колдовством». «Икебана и чайная церемония – вполне достойные виды медитации», – тихо сказал громадный шеф службы безопасности. «Но, видимо, не у этих шарлатанов». Один из медиков в красной мантии подошел к пандусу, где у дверей ждали Ник и Сато. По виду это был американец, но, как все здешние учителя и студенты, бритоголовый. Он сложил ладони, низко поклонился и сказал «Намасте». «Индийское приветствие». Поскольку никто из троих не был индийцем, Ник ответил «Привет». Монах или учитель, или как его там, не выказал ни малейшего раздражения, но и не представился. «Вы пришли, чтобы встретиться с мистером Дином?» «Да», — сказал Ник, помахав своим значком, то есть черной карточкой советника. «Он уже проснулся?» «О, да», — ответил монах. «Прошло уже почти 3 часа после его пробуждения от прежней реальности. Мистер Дин проделал физические упражнения, поел и провел час с одним из наших надличностных советников, обсуждая свое последнее пребывание в прежней реальности». «И где же он?» – поинтересовался Ник. «В саду созерцания, за этим зданием. Хотите, я вас провожу?» «Не надо, мы его найдем. Буду искать плешивого мужика в оранжевой мантии». «Намасте», – сказал монах, снова сложив руки и кланяясь. «Пока, реинкарнатор», – попрощался с ним Ник. По пути в сад Ник и Сато просматривали записки. Перед их отъездом из 6 флагов в Денвере начался дождичек. По пути в Народную Республику он прекратился, но теперь низкая гряда серых туч двинулась в считанных ярдах над вершинами 5 флатеронов. Однако день был довольно теплым. Ник снял куртку и набросил на плечо. В последние дни существования империи Google Дерек Дин был тамошним молодым топ-менеджером и миллионером. Он обитал в высях далеко от того поганого мира, который наступил после дня, когда настал трындец, и в котором барахтались и кувыркались все остальные. Почти всю свою взрослую жизнь Дин провел в нью-йоркских пентхаусах, прибрежных домах в Малибу, бронированных лимузинах и в частных бизнес-лайнерах. А от беспокойств его ограждали личные телохранители. После того, как последнее вложение его компании в высокие технологии сгуглилось коту под хвост, Дин благодаря своим диверсифицированным вкладам и связям стал только богаче. 7 лет назад, когда ему было 45, Дин обрел религию. Насколько смогли выяснить Ник и другие денверские детективы, у Дерека Дина не было никаких контактов с Кейган и Камурой или его папочкой до видеоинтервью за день до убийства Кейго. Но Дин был единственным наробским студентом полного погружения, которого Кейго решил расспросить перед камерой. К тому времени он пребывал в полном погружении всего год, но судя по допросу Дина, на который Ник флешбэчил предыдущей ночью, экс-топ-менеджер был истинно верующим. Платить за наробскую душевную терапию полного погружения мог только истинно верующий. Флешбэк стоил недорого – доллар за каждую воспроизведенную минуту. Но наробские эксперты настаивали на использовании более сильно действующей и узконаправленной его разновидности – стотры. В индуизме стотра – хвалебный гимн. Ник знал, что сильнодействующей разновидности флешбэка нет. Флешбэк есть флешбэк, всегда и везде. Никто не мог разбавить его без ухудшения свойств или улучшить. Он был тем, чем был. Но если на улице 15-минутная ампула флешбэка стоила $15, то в наропе 375. Таким образом, Дерек Дин пребывал под флешбэком 18 часов в день, что обходилось ему в $25 за минуту, плюс сотни тысяч долларов за медицинское наблюдение, особый стол и духовные советы. Старых долларов. «При такой тяге к просветлению, даже имея сотни миллионов, быстро потеряешь их», – тихо сказал Сата, когда они подошли к саду, лабиринту из живой изгороди от силы 4 футов в высоту. Шансы заблудиться были невелики. «И наш друг воспроизводит всю свою жизнь еще только 7 лет», – добавил Ник. «Осталось принимать наробскую разновидность флешбека 38 лет, прежде чем он дойдет до времени, когда начал погружение. За год до того, как дал интервью Кейга». «А потом что? Воспроизводить те десятилетия, что он занимался воспроизведением?» – спросил Сата. Ник кинул мимолетный взгляд на японца, но суровое лицо Сата было таким же, как всегда. «Хороший вопрос», – сказал Ник. «Спросим у него?» «Нет. Как сказали бы вы, нам обоим насрать на ответ». Ник невольно улыбнулся и вошел в лабиринт. Перемена, произошедшая с Дереком, оказалась просто ужасающей. Ник видел Дина всего несколько часов назад, флешбэча на допрос, но 6 лет полного погружения не прошли без следа. 6 лет назад Дин был полнее, но кипел энергией, отличался быстротой реакции и пребывал в хорошей форме. Теннисист-любитель из загородного клуба, способный неплохо сыграть и против профессионала. За эти годы он потерял 40 фунтов. Когда-то сильное и румяное лицо, во время первого допроса на нем почти всегда играла уверенная улыбка топ-менеджера, теперь похудело и потеряло всякое выражение. Остался лишь пустой, недоуменный взгляд, как у детей с синдромом Дауна, подумал Ник. Предплечья Дина выступали под свободной оранжевой мантией, сплошные кости с бессильно висящими на них остатками мышц. На когда-то крепких руках торчали старческие, дрожащие, подергивающиеся сухие веточки, пальцы. Но больше всего, наверное, Ника встревожили ногти, длиной в 3 дюйма и цвета мочи. Дин сидел на низкой скамеечке между живой изгородью и гравиевой дорожкой, упорно не отводя взгляда от задних дверей конференц-зала. Ник присел на скамеечку напротив Дина и назвал себя, но не стал представлять Сата или протягивать руку. «Почти пришло время возвращаться в под... в... назад», – пробормотал Дин слабым хриплым голосом. «Почти пришло». «Вы помните меня, мистер Дин?» – спросил Ник, повышая голос, чтобы привлечь его внимание. Туманный взгляд переместился на лицо Ника. «Да, детектив Боттом, так мне сказали. Меня хочет видеть детектив Боттом. Но мне уже почти пора. Понимаете, возвращаться, понимаете?» «Мы вас не задержим надолго», – успокоил его Ник, решив не говорить, что сам он больше не детектив. «Если Дин будет думать, что Ник все еще полицейский, это может облегчить разговор. Пусть все идет так, как идет». 6 лет назад Дин был бритоголовым неофитом. Но Ник видел фотографии топ-менеджера в те времена, когда его голову покрывал ежик соломенных волос. Кожа у него тогда была здоровой, загорелой. Теперь бритый череп Дина стал молочно-белым, а кожу покрывали маленькие язвочки. «Вы помните наш прежний разговор, мистер Дин?» – спросил Ник, подавляя желание щелкнуть пальцами, чтобы привлечь внимание собеседника. Дин оторвал свой пустой, но жадный взгляд от дверей конференц-зала и попытался сосредоточиться на Нике. «Да, несколько недель назад. Да, да, детектив. О том японском мальчике, который только-только умер. Да. Но, видите ли, после этого миссис Хауи сказала, что во время перерывов я могу работать над стеной росписью, посвященной Алама, в комнате искусств. Вы знаете, что Дэйви Крокет погиб в Алама?» «Сражение при Алама, 1836. Одно из главных событий Техасской революции 1835-36 годов. Мексиканские войска осадили, а затем взяли миссию в Алама. Практически все ее защитники, в том числе известный путешественник Дэвид Крокет, были убиты». Сато издал вопросительное ворчание. «А миссис Хауи, она ваша учительница, Дерек?» Дин широко улыбнулся. За прошедшие 6 лет он потерял несколько зубов, хотя и платил миллионы за постоянное медицинское наблюдение и зубоврачебное обслуживание здесь, в Наропе. «Да, миссис Хауи моя учительница. И в каком классе, мистер Дерек?» «В 3-м. Я как раз перешел в 3-й. И миссис Хауи сказала, что Келверт, Хуан, Джуди и я, мы можем работать над нашей росписью в комнате искусств во время перерывов. Мелков у нас хватает». «Вы помните, о чем я спрашивал в прошлый раз касательно убийства Кейго Накамуры? Вы помните, какие вопросы я вам задавал в прошлый раз?» Дин нахмурился, и на секунду показалось, будто он сейчас расплачется. «Так это ж сколько недель прошло, детектив Боттом. Я после этого все время был очень занят». «Да, я вижу», — сказал Ник. «Если вы хотите избавиться от негативной кармы, то должны побывать во всех мгновениях, накопленных ею», — проговорил Дин более сильным и чуть ли не стариковским голосом. «Полное погружение – это единственный возможный способ полного осмысленного просветления с преображением души, детектив. Мои духовные советники помогают мне реинтегрировать все осознанно». Он говорил как ученик, повторяющий что-то выученное наизусть на чужом языке. «Мистер Дин, это вы убили Кейго Накамуру?» – спросил Ник. «Что? Убить человека?» – сказал Дин. Его сухие пальцы дотронулись до растрескавшихся губ и впалых щек. «Убил ли я? Вы знаете? Было бы полезно, если бы один из нас знал наверняка. Я убил?» «Почему вы были на вечеринке у Кейго Накамуры в ночь убийства, Дерек?» «Разве я там был? Неужели я в самом деле был там, детектив? Ведь реальность – относительное понятие. Дэйви Крокет и Джим Боуи, возможно, мертвы». «Боуи, Джеймс, американский покоритель Дикого Запада и солдат, погиб при штурме Алама». «А может быть, и жил, и существует где-то в сопредельном плане?» «Почему вы были на вечеринке у Кейго Накамуры в ночь его убийства, Дерек? Не торопитесь, вспомните». Дин театрально нахмурился и подпер костлявым кулаком подбородок, демонстрируя, что думает. Минуту спустя он поднял взгляд и снова улыбнулся щербатой детской улыбкой. «А, меня пригласили. Я был там, потому что меня пригласили. Мой учитель сказал, что я могу сходить, и пошел со мной». «Ваш учитель, то есть миссис Хауи?» – спросил Ник. Дин принялся качать головой, и этот процесс затянулся. Он делал это, как проказливый ребенок или пьяный. «Нет-нет, мой учитель здесь, в институте. Шантаракшита Падмасабхава». «Соединение имен Шантаракшиты и Падмасабхавы, двух видных представителей тибетского буддизма, живших в 8 веке». «Мы звали его Арт. Арт основал Йогачару Мадхьямику». «Йогачара Мадхьямика – одно из направлений в тибетском буддизме». «Он был великой душой и великим счастьем для института». «Арт все еще здесь, в Наропском институте?» Дин оценивающе посмотрел на него и снова уставился голодным взглядом на заднюю дверь конференц-зала. «Находится ли Шантаракшита Падмасабхава по-прежнему в институте?» «Да, конечно, находится». Ник кинул взгляд на Сато, который делал запись в своем телефоне. «А вы?» – начал было Ник. «Шантаракшита Падмасабхава умер несколько лет назад», – счастливым голосом продолжил Дин. «Но он все еще здесь. Сегодня в перерыве миссис Хауи позволит мне с Джуди, Келвертом и я забыл, с кем еще, поработать над росписью, посвященной Алама. Извините, я пытаюсь вспомнить, пытаюсь изо всех сил, но забываю». Бывший топ-менеджер Гугла разрыдался, по гладко выбритой верхней губе потекли сопли. «С Хуаном», — успокоил его Ник, — «миссис Хауи сказала, что вы можете работать над росписью с Джуди, Келвертом и Хуаном». Дин засиял и тыльной стороной ладони оттер сопли. «Спасибо, детектив Боттом!» – 52-летний мужчина захихикал. «Боттом – странная фамилия. Вас в школе не называли жопой?» «Если кто и называл, то только один раз», – сказал Ник. Он подошел к другой скамейке, сел рядом с Дином и крепко сжал его за плечи. Это было все равно, что сжать хрупкую кость без мяса. Ник знал, что если он нажмет еще сильнее, то услышит хруст. «Мистер Дин, это вы убили Кейго Накамуру? А может быть, знаете, кто это сделал?» Дин поднял правую руку и погладил обнаженное запястье Ника. «Я вас люблю, детектив Боттом». Ник пожалел, что не захватил второй магазин с 9-миллиметровыми патронами. Он кивнул и сказал: «Я вас тоже люблю, Дерек. Так это вы убили Кейгана Камуру? А может быть, знаете, кто это сделал?» «Нет, детектив, не думаю. Но я буду знать». «Когда?» Дин облизнул губы и принялся демонстративно сгибать пальцы. «Сейчас мне 7, почти 7,5. А это значит, что осталось всего много лет, прежде чем я вернусь к тому дню, когда Кейга говорил со мной, а на завтра умер». «Извините, детектив». Он снова разрыдался. «Господи Иисусе!» – выдохнул Ник. «Великий учитель», – сказал Дин, оживляясь, но на сей раз не вытирая слезы соплей. «Но он не в состоянии вывести нас на истинный путь к Сатори так же быстро и уверенно, как, скажем, Бодхидхарма». Он повернулся к Сато, который все еще писал стилусом у себя в телефоны. «А вы Такахиси Сайто, друг Кейга. Я помню вас по тому дню, когда записывалось интервью». Сато хмыкнул. Дин неожиданно вскочил на ноги. Его лицо излучало сквозь слезы чистую радость. Из задней двери конференц-зала вышли два монаха и направились к лабиринту и Дереку Дину. Ник и Сато тоже поднялись. «Нам еще что-нибудь от него нужно?» – спросил Ник, глядя на Сато. Тот отрицательно покачал головой. Они пронаблюдали за тем, как два монаха подхватили Дерека Дина с двух сторон под руки и повели назад в конференц-зал, где его ждали кровать и капельница. Дин повернулся, чтобы махнуть на прощание, и выставил ладошку, точно 7-летний ребенок. Ник и Сато двинулись вниз по склону, обогнули столовую и направились туда, где ждали несколько тележек и веломобилей. Их хозяева стояли рядом или лежали на травке. Повсюду в зеленой зоне Четоково солнечные лучи высвечивали оранжевые мантии людей, собравшихся в кружки для серьезного разговора или безмолвной медитации. «Возьмите для нас тележку пошире», – попросил Ник. «Я посмотрю кое-что в здании администрации и вернусь через секунду». Ник побежал вверх по склону под вязами, но не к зданию администрации. Он снова вошел в конференц-зал и спустился по ступенькам, глядя на кровати. Монахи готовили внутривенное вливание флешбека Дереку Дину. Ник протиснулся между ними и скелетом в оранжевой мантии. «Сэр», – вполголоса сказал высокий монах, – «вы не должны мешать». «Заткнись», – сказал Ник, и обеими руками, сминая оранжевую мантию, ухватил Дерека Дина за грудки и приподнял. Лица их оказались в дюйме друг от друга. Ник почувствовал запах смерти в дыхании Дина и испарение, поднимающееся из пор. «Вы меня слышите, Дин?» – он встряхнул Дерека. Что-то лязгнуло, но нет, не кости, это клацнули зубы Дина. «Вы меня слышите?» Бывший топ-менеджер кивнул. Глаза его расширились до предела. «Вы видели мою жену Дару, когда Кейга интервьюировал вас? Или позднее, может быть, на вечеринке?» – продолжил Ник. «Жену», – повторил Дин. «Да, жену. Соберись с мыслями, безмозглый сукин сын». Один из монахов хотел было вмешаться, но Ник отмахнулся от него, как от ребенка. «Ты видел эту женщину?» Ник поднес к лицу Дина телефон с фотографией Дары во весь экран. «Нет, не думаю», – шепотом ответил Дин. «Смотри лучше», – прошипел Ник, поднося телефон еще ближе к его лицу. «Если я узнаю, что ты мне соврал, то, клянусь Господом, вернусь и убью тебя». Взгляд Дерека сосредоточился на фотографии. «Нет, детектив, я никогда не видел этой женщины, но с удовольствием трахнул бы ее, чего не случилось, как мне кажется». «Я протестую», – воскликнул один из топчущихся рядом монахов. «Мы вызовем службу безопасности, мы...» «Пошел к черту», – сказал Ник, затем уронил Дина на кровать с ее хрустящими простынями, убрал телефон и вышел из конференц-зала. Ему понадобилось всего минута, чтобы в соседнем административном здании получить сведения о предыдущем учителе Дина, от довольно привлекательной бритой наголо молодой женщины за стойкой. Ей явно еще не успели сообщить, что Ник только что грозился убить одного из платежеспособных студентов полного погружения. «Да», – подтвердила она, – «Шатракшита Падмасабхава был одним из выдающихся наробских наставников. В 48 лет он взял в ученики мистера Дерека Дина, чтобы направлять его на пути полного погружения. Но 3 года назад возлюбленный сенсей Шатракшита Падмасабхава расстался со своей бренной оболочкой. Его прах был развеян с вершины горы Флагстав, что высится над кампусом Чатоквы». Ник поблагодарил молодую женщину с изящной формой черепа и здоровой загорелой кожей на голове и, по неясной даже для него самого причине, спросил номер ее телефона. Та улыбнулась ему широкой белозубой идеальной улыбкой, сложила ладони и сказала: «Намасте». Они молчали все то время, пока пересаживались из веломобиля в машину Сато, покидали Боулдер, проезжали через таможенные посты. Когда они перевалили через горный хребет и Народная Республика скрылась в зеркале заднего вида, Ник наконец заговорил. «Ну так что будем делать, Сато-сан? Можно начать работать с этим мешком чистейшего, спонтанного, демонстративного дерьма? Никогда еще не видел типа, который выдавал бы такие дерьмовые ответы. А можно исключить мистера Дина из числа подозреваемых по причине его полного и непритворного сумасшествия. Если он не полностью сумасшедший сейчас, Ботом-сан, сказал Сато, то, безусловно, сделается им, когда перейдет, как это у вас здесь говорят, в шестой класс». Ник фыркнул. Он не сообщил шефу службы безопасности о своем последнем кратком разговоре с Дином в идиотской кровати полного погружения в конференц-зале. «Но всегда остается вопрос мотива», — добавил Сато. «Похоже, у мистера Дина его не было». «Ни у кого из наших подозреваемых, кажется, не было мотивов», — сказал Ник, откидываясь к спинке сиденья и закрывая глаза. Голова болела, иголки вонзались в нее все глубже с каждым ударом сердца. «У кого-то мотив был», — резко возразил Сато. «Но я не вижу его у мистера Дина. Наше собственное расследование показало, что Дин не пересекался ни с Кейго, ни с мистером Накамурой». «На закате глобальной корпорации Дин был там крупной шишкой», — сказал Ник, не открывая глаз. «Профессиональное соперничество, борьба за рынки. Google заработал себе немало врагов, прежде чем обанкротился и лопнул». «Нет», — сказал Сато, — «нет никаких данных о том, что мистер Дин в бытность сравнительно мелким управленцем нарушил интересы мистера Накамуры или вообще имел к ним какое-либо отношение. Даже если и была корпоративная вражда, вряд ли она чувствовалась на уровне мистера Дина. Он был игроком, но не крупным, во всех смыслах этого слова». «Может быть, Кейго просто не понравился ему, когда брал интервью», — заметил Ник. У бронированной Хонды Сато были хорошие амортизаторы, но каждая рытвина на заезженной, разбитой, давно не ремонтировавшейся дороге посылала стрелы боли ему в череп. «Настолько не понравился с первого взгляда, что Дин решил его убить?» Ник пожал плечами. «Ну, такое случается, мне самому знакомо это чувство. Но в данном случае Дерек Дин сделал это по той самой причине, что и кочующие флешбанды, чтобы получить сильные, почти оргазмические ощущения и флешбэчить на них в ходе этой долбанной терапии полного погружения. Это займет 44 года, но 6 часов ежедневно он не находится под флешбэком», — начал было Сато. «То есть плюс еще 11 лет», — подытожил Ник. «18 часов в день он проводит под флешбэками, на 6 часов освобождается, более или менее. Значит, если он будет и дальше флешбэчить в хронологическом порядке, как теперь, то до времени убийства доберется через 55 лет. Ему тогда будет 97». Сато крякнул. «Маловероятно, что к тому времени можно будет говорить об оргазме у мистера Дина. К тому же до этих лет еще нужно дожить. Но, Ботом-сан, давайте рассмотрим вероятность того, что мистер Дин флешбэчит на это убийство каждый день. А все эти разговоры миссис Хауи разрешает нам сделать стенную роспись, а не лишь для того, чтобы сбить нас толку. Наробская программа полного погружения в таком случае дает идеальное алиби убийце, который хочет скрыться от мира». «Хорошая мысль», — одобрил Ник, — «но даже если Дерек способен имитировать идиотизм от злоупотребления флешбеком, физическая деградация у него явно не показная. Настоящий живой труп». Ник открыл глаза, и от света усилилась боль в голове. Он был благодарен, по крайней мере, за то, что молот солнца, который мог бы размозжить ему череп, скрылся за тучами. «Что, поедем прямо на Курсфилд?» — нетерпеливо спросил Сато. «Сегодня?» — Ник покачал головой. «Ни за что. Отвезите меня, пожалуйста, домой. У вас есть ампулы для следующих допросов?» «В портфеле», — сказал Сато, — «но еще довольно рано, мы могли бы...» «Нет-нет, для Курсфилда должно быть светлее. Завтра обещают ясную погоду. Мы поедем в середине дня, когда солнечные лучи падают под нужным углом». «Почему должно быть светлее, Ботом-сан?» «Днем на стадионе нет искусственного освещения». «И?» «Свет должен обеспечивать вам максимальную видимость», — сказал Ник. «Ведь вы будете моим снайпер-секундантом». «Я?» «Но центр временного содержания предоставляет профессиональных снайперов». «Да, по распоряжению суда для служителей порядка и адвокатов, а наше с вами дело неофициальное, вроде семейного». «Но формальный статус приближенного советника, безусловно», — начал было Сато. «Позволит мне самому выбрать снайпер-секунданта», — закончил Ник. «Я выбираю вас». «Как вы управляетесь с длинными стволами?» Сато ничего не ответил. «На самом деле это не так уж важно», — сказал Ник. «Это почему, Ботом-сан?» «Там, на Курсфилде, содержится около 30 тысяч насильников, воров, бандитов и убийц», — сказал Ник. «Даже если с полдюжины из них скопом набросится на меня или затащит меня за столб либо в лачугу, вы все равно не успеете их остановить. Снайпер-секундант нужен, чтобы избавить захваченного посетителя от мучений, прежде чем эти изверги и садисты начнут изощренно измываться над ним». «Вот как», — сказал Сато. Казалось, японец воспринял это известие без сильного возмущения или отвращения. Телефон Сато сообщил через автомобильные динамики, что на развязке Пекас-стрит и 36-го хайвея взорвалось самодельное взрывное устройство и следует совершать объезд по федеральному бульвару. Ник видел, что впереди поднимается столб дыма и пыли, как и при взрыве на мышеловке несколькими днями, несколькими годами ранее. Дара, читающая в кровати, закрывает книгу и говорит. «Ник, как продвигается расследование?» Он закрывает автомобильный журнал, но держит палец как закладку. «Ходим кругами, детка, без всякого толку». «Ну, еще не вечер». «Ага». Ник ждет, что Дара вернется к чтению, к Томасу Гарди, но она не открывает книгу и смотрит на него. «Для тебя это расследование ничем не опасно, Ник?» Он удивленно заглядывает ей в глаза и говорит. «Совершенно ничем. С какой стати оно должно быть для меня опасно?» «Тут замешана политика. Ненавижу все, что связано с политикой. А тут еще сын знаменитого японского промышленника, или кто он там, черт его знает. Люди Накамуры сотрудничают с нами», — говорит Ник. «Где здесь опасность для детектива?» Дара закатывает глаза. «Опасность всегда есть, черт возьми. Не разговаривай со мной так, будто я с неба свалилась или только-только вышла за зеленого патрульного, который не знает, что к чему». Ник встряхивает головой и улыбается. «Мне нравится это выражение». «Какое? Что к чему? Когда я с тобой в постели, я точно знаю, что к чему». Ник, наблюдающий за этим со стороны, удивлен. Занимались ли они любовью тем вечером? Он никогда не флешбэчил на эти моменты прежде. Даже с трудом нашел точку входа в этот 30-минутный отрезок. И сейчас понятия не имеет, был ли у них тогда секс. Он смутно помнит лишь разговор. Теперь приходит очередь Дары трясти головой. Ее это не забавляет, и она не собирается менять тему. «Они ведь не отправят тебя назад в Санта-Фе». Порезанные 6 лет назад брюшные мышцы Ника Боттома вздрагивают и напрягаются при этом вопросе. Да и у сегодняшнего Ника брюшина напрягается от страха. «Нет», — серьезно отвечает он, снова заглядывая ей в глаза. «Ни малейшего шанса». «Ты сказал, что там есть подозреваемый или потенциальный свидетель или еще что-то?» «Это не настолько важно, чтобы капитан Ширс или департамент рисковали ведущими следователями одним или обоими», — обрывает ее Ник. «В Нью-Мексико теперь намного опаснее, чем 3 года назад, когда...» Чем 3 года назад, в общем. «Мы позвоним шерифу в Санта-Фе и попросим его или ее сделать то, что нам нужно». Дара смотрит на него с сомнением. Томас Гарди уже лежит на прикроватном столике. «Клянусь тебе, детка», — говорит Ник, — «я не вернусь в Санта-Фе. Лучше уж подать в отставку». «Хорошо», — Дара улыбается впервые за время разговора. «Потому что мне кажется, что лучше уж тебя пристрелить». Он отшвыривает свой журнал и обнимает ее. 15 минут спустя, выйдя из флэшбэка, Ник недоумевает, как он мог забыть их любовные игры в тот вечер. Когда Ник закончил этот сеанс, еще не было 10 вечера. Он не собирался использовать ампулы Сата, чтобы флэшбэчить на интервью с Делроем Брауном или с другим подозреваемым. Следующие 6-7 часов он намеревался искать свои разговоры с Дарой. Ник хотел понять, что она делала для прокурора Харви Коэна, почему она была в 6 флагах в день, когда Кейга брал интервью у Дэнни Оза. Ник знал, что не может свести расследование, теперь уже его расследование, к одним сеансам флешбека. Придется переговорить с прежним боссом Дара и Коэна и окружным прокурором Мэнни Артегой. И, возможно, попросить своего старого напарника Кейти Линкольн помочь ему с доступом к документам. При мысли о том, что он снова увидит Кейти, будет просить ее о помощи, у Ника сжалось сердце. И, понял он, придется избавиться от опеки Сата, чтобы поговорить с окружным прокурором Артегой, Кейти и другими. Ему нужно было побольше узнать об автокатастрофе, в которой погибла его жена. Ему нужно было побольше узнать о том, что делали до этой катастрофы Дара и жирный, лысеющий Харви Коэн. Заверещал телефон. Хидеки Сата, не называя себя, спросил. «Что вы думаете о поездке в Санта-Фе, Боттом-сан? Завтра после Курсфилда или в другой день на неделе?» Прежде чем ответить, Ник дождался, когда у него успокоится внутри. «В любое время, когда будет готов самолет или вертолет мистера Накамура». «Самолет? Вертолет? Ни самолета, ни вертолета нет. Вертолета». «Ерунда», — сказал Ник. В нем поднималась убийственная волна страха. Он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. «Я видел, как вертолет уносил вас с крыши здания, где я живу, помните? Такой бесшумный невидимый вертолетик Сасаяки Томба, шепчущая стрекоза, или как там его. И Кейга в тот день 6 лет назад забирал один из вертолетов Накамура Heavy Industries». «Полеты отсюда в Санта-Фе тогда были не так опасны», — возразил Сата. «Мистер Накамура не может выделить воздушные суда для этой цели. Страховщики компании не допустят». «Тогда как мы туда доберемся, черт побери?» – прокричал Ник, хоть и не собирался кричать. «На 2 машинах, бронированных и с оружием, плюс 4 агента службы безопасности». «А не пошел бы ты!» «Значит, я назначаю нашу поездку на среду», – подытожил Сата. Ник, не доверяя своему голосу, отключился. Руки у него дрожали слишком сильно, и он не мог ни приготовить следующую ампулу, ни сосредоточиться на точке входа. Прислонившись к шкафу, Ник налил себе дешевого виски на три пальца и опустошил стакан в два глотка. Когда дрожь в руках немного унялась, Ник приготовил получасовую ампулу. Он собирался пережить свои любимые минуты, проведенные с Дарой, чтобы прочистить мозги. А потом уже воспроизводить часы, прошедшие между гибелью Кейго и смертью Дары.